Глава 12. Мысль о проекте преобразования партии, замаскированная мысль о подмене существующей диктаторской партии военного типа некой гибкой демократической структурой, мысль эта не оставляла Гаврила Романовича. Прежде всего, ему искренне хотелось изменить систему, хотелось успеть хоть немного пожить при хотя бы частичной демократии. Но не мог он и не думать, что авторство проекта принадлежит ему, что при фантастической удаче проект этот будет принят и войдет в историю как план Гнездилова или устав Гнездилова, и окажется на старости лет, что не так уж он безнадежно бездарен, не так уж обречен оставаться посредственностью. Не кстати вспомнилась мелькнувшая во время скитаний по Валдаю идея свободных шахмат — уничтожить жесткую первоначальную расстановку и тем самым уничтожить непомерную и потому пародийную науку теорию дебютов. Имел бы шанс его проект, если бы Гавриил Романович его высказал? Нет, разумеется. Все гроссы были бы против. Они затратили полжизни на изучение этой теории вовсе не для того, чтобы разом лишиться своей монополии, сравняться с любым сообразительным человеком, способным рассчитывать варианты. Так могут ли согласиться нынешние партийные боссы, которые карабкались наверх, добивались нынешнего положения, согласиться зависеть от какого-то собрания, которое сочтет их карьеристами и проголосует против продления членства в партии? Согласиться могут только на самом верху, там, где товарищи чувствуют себя уже достаточно прочно. Там план Гнездилова может показаться даже и выгодным, потому что генеральному секретарю нужно опасаться не простых людей, у нас по традиции любят монархов, а ближайших соратников. Так что имело смысл не выступать в институте на собрании, здесь легко сочтут не то диссидентом, не то сумасшедшим, а послать проект прямо Андропову, если считать, что Андропов искренне хочет перемен. То есть перемен он хочет, он это доказал хотя бы тем, что снял Щелкова. Но каких перемен он хочет? Сам же Гавриил Романович понимает и в Гаврилиаду записал, что у нас непрерывно рождаются новые культы, и вот сам пришел к мысли, что надеяться можно только на Андропова. Прекрасно он видел это противоречие, но что делать? План, который он предлагает, перевернул бы всю партию, и такое решение может принять только один человек, самый первый. Да, у нас партийная монархия, и наш генсек – не английская королева, а русский самодержец. Значит, написать Андропову. Хватит, наконец, абортивных поступков. Надо совершить, наконец, поступок действительный. Написать Андропову. Очень обдуманно написать, не слишком длинно, но и не на одной страничке, а копии. Копии можно послать еще нескольким членам Политбюро, тем, кто прогрессивнее. А кто там прогрессивнее? Тем, кто помоложе. Но и не Романова, разумеется. Но это потом, сначала написать. От столь важных размышлений Гавриил Романович оторвал звонок. Вот уж не вовремя кто-то. А кто или телеграмма? Но ни Антон, ни Ватина никуда не уезжали. Ни от кого быть телеграмме. Рано еще быть, ведь письмо Андропова не только не отослано, но даже еще и не написано. Гавриил Романович так привык, что с ним ничего не случается, что испугался. А вдруг КГБ каким-то образом узнало, что он записал про партию, и явилось изымать Гаврилиаду. Не надо открывать. Нельзя не открывать. Пусть Ватина откроет. А что это изменит? И некрасиво прятаться за женщину. Открыл. На площадке стоял молодой человек самого пародийного вида, бородатый, волосатый, мятый весь. Впрочем, даже Гавриил Романович знает, что такая жеванная джинсованная амуниция стоит дороже, чем нормальный приличный костюм. «Антона кликните». Кажется, Гавриил Романович не замечал этого опереточного бродяги среди знакомых сына. Его нет дома. Не шутите, а то есть предки шутить любят. Гавриил Романович только развел руками. Непруха. А вы отец, стало быть, патер фамилио? Невезучий он у вас. Пласт ему добыл. Самое то, Лаки Рэсклс. Ну, и эквиваленты нужны, вот так. Сейчас скину у Сайгона, будет счастье мужику. А то возьмете за него, он вам не простит. Всего-то два купона. Почти все Гавриил Романович понял. Об остальном догадался. Эквиваленты, конечно, деньги. Два купона — 200 рублей, надо понимать. Не 20 же, но все же и не 2000. 200 рублей нынче нормальная цена за новую заграничную пластинку с какой-нибудь кричащей и визжащей группой. Тоже химера, только химера мира молодежного. Не хуже ненушенных инопланетян со снежным человеком. То, что горячечный бред считается вершиной музыки. Знаете, это дела Антона. Я в них не вмешиваюсь. Хочет, пусть сам покупает, если имеет лишние купоны. Последнее слово Гавриил Романович выделил голосом, как это делают дикторы, обозначая кавычки. Еще один пример миролюбия Вашингтона. Полный отмаз? Зря. Никогда он вам не простит. Завтра ему такой пласт за 3 купона не отдадут. Незваный пришелец очень напоминал того неприятного студента, который задавал совершенно правильные вопросы писателю-фантасту, как его, и разговорчивого молодого человека из метро. Тогда Гавриил Роман чувствовал себя раздвоенно. Люди, неприятные ему с первого взгляда, говорили слова, с которыми он согласен. А с этим проще. Он и не предлагает ничего хорошего. Нет, не беру я никаких пластов, не плачу никаких купонов. И, не дожидаясь дальнейших уговоров, Гавриил Романович закрыл дверь перед лохматым пришельцем. А что скажет Антон, когда узнает, что его отец упустил такую ценную, по антоновым понятиям, ценную пластинку? Не то чтобы он фанатик рок-музыки, но кое-какие пласты у него есть. И что же, он их покупал по 2 купона? Откуда у него такие деньги? Для теперешнего Гавриила Романовича с его ассистентским жалованием 200 рублей — порядочная сумма. Он бы поколебался, платить ли столько за полное собрание пластинок Моцарта. А уж для бедного молодого Гавриила Гнездилова 200 рублей звучали почти абстракцией. Что 200, что 2000 одинаково недостижимо. Однако приятели Антона покупают фирму, то есть тряпки, вульгарные штаны и тапочки, которые должны стоить не больше 10, не жалея шальных купонов. Откуда у них, спрашивается? Отцы их в большинстве средние интеллигенты, люди небогатые, ни писатели, ни академики, и даже отец-бармен только у одного Антонова приятеля. Словно появились в обороте особенные молодежные деньги, которые достаются не так, как нормальные. Антон не то действительно любит эту эрзац-музыку, не то бездумно подчиняется моде, как курит, как носит джинсы и кроссовки. Во всяком случае, он, слава богу, не фанатик, то есть не фанат. А то бы ему с отцом трудно было бы понимать друг друга, потому что Гавриил Романович эти звуки решительно не переносит и даже не хочет причислять к музыке. Одно из главных обвинений всем нашим, узурпировавшим власть вождям, — уничтожение свободы творчества. И Гавриил Романович совершенно согласен, творчество должно быть совершенно свободно. Только вот плоды такой свободы, какие ему удавалось встретить, ему почти никогда не нравились. И жуткие уродцы на выставках нонконформистов, и жуткий этот грохот под видом музыки. Когда запрещают книги за правду, за разоблачение сталинских и вообще партийных преступлений, как с Солженицыным, это истинная трагедия духовной жизни, истинное попрание свободы творчества. Всю же эту мазню, объявляемую авангардом, новым искусством, нисколько не жалко. Гавриил Романович не согласен с методами. И, конечно, не надо было Хрущеву в манеже кричать и топать ногами. Таким способом он только создал мучеников и героев, так что теперь никто из либералов и демократов не решится произнести вслух, что это и не искусство вовсе. Как же можно хоть слово сказать против мучеников? Очередной вариант на тему «Голова короля». Лучше бы всего не обращать внимания, и пусть каждый творит все, что угодно. Гавриил Романович всегда повторяет, им только и нужен скандал. Не будет скандала, завтра же их всех забудут. Да, вот противоречие свободы. Нужна она. Тяжко без нее, но первыми пользуются свободой всякие проходимцы. Открытые границы, отсутствие прописки, благо, конечно, но оно же способствует расцвету преступности и наркомании. Свобода творчества, как же не благо, но она же дает плодиться наглым шарлатанам. Да существует и явная связь между наркоманией и шарлатанскими подделками под искусство. И если бы дошла и до нас свобода, не оказалась бы она отталкивающей, не превратилась бы она в шабаш таких вот хиппи. Не пожалел бы, Гавриил Романович, о временах, когда состав выставок и программы концертов утверждали пусть и туповатые, но все-таки стриженные и прилично одетые партийные деятели. Впрочем, свобода нам не грозит, так что приходится мечтать о ней. Этим, кажется, мы не уставали заниматься на протяжении всей нашей истории. Мечтать о несбыточном. Еще говорят, что только вера в Бога придает жизни смысл. Это такое же заблуждение, как обоснование нравственности религий. Вера только отодвигает вопрос о смысле жизни, но не решает его. Жить и уничтожиться кажется многим бессмысленным. Ну а какой смысл вечно пребывать душе в раю? В земной жизни есть развитие, движение, в чем ее безусловный смысл. А душа в раю или в аду статична. Ну, пусть вечно сидит одесную или ашую Господа, вот это действительно бессмысленно. А понимание цели существования мира просто перекладывается на Бога. Мы не знаем, но Он-то знает. Нужно быть очень непритязательным, чтобы удовлетвориться таким ответом. Нужно быть очень непритязательным, чтобы считать, будто утверждение «мир создан Богом» что-то объясняет. Потому что возникает вопрос, а кто создал Бога? А если никто не создавал, это также непонятно, как атеистическое представление, что никто не создавал Вселенную. В таких спорах Бог и природа оказываются синонимами. Но подобный спор ни о чем, когда разными словами фактически утверждается одно и то же, порождают смертельную вражду. Интересно, будут галакты плакать или смеяться, поняв, что неразумные земные существа ненавидят друг друга, утверждая чуть-чуть разными словами одну и ту же мысль. Будут галакты плакать или смеяться, зависит от их понятий о нравственности. Я, самозванный земной галакт, попеременно делаю и то, и другое. Антон явился поздно. Гавриил Романович уже собирался ложиться, поэтому о визитёре рассказал в торопях. Рассказал, хотя и иронично, но с тайным чувством вины. Вдруг он все-таки крупно подвел сына. Но к большому облегчению и изумлению Гавриила Романовича Антон расхохотался, не поддался. «Ну, ты у меня крепок, как алмаз. Это же Тереня. Он знал, что мы у козы, вот и заявился. Изобрел психологический метод. Приходит, когда дома одни предки, мол, не поскупятся ради любимого дитя. Диски сбывает уже вчерашние. Старики же не секут. Для них и «Роллинг Стоунс» последняя новость. Многих так наколол. Знаешь, в чем сейчас проблема отцов и детей? В том, что отцы стесняются детей, боятся, что устарели. Кроме тебя, папа. Ты-то оказался как алмаз. Вот так. Антон похвалил снисходительно. И Гавриил Романович сразу же ощутил прилив гордости. Оказывается, можно гордиться и тем, что не заискиваешь перед сыном, не боишься показаться устаревшим. Интересно, только ли у нас на земле с каждым поколением меняются взгляды, меняются моды? Или это неизбежно происходит во всяком сообществе разумных существ? «Ну, скоро ты», — позвала из темноты Ватина, «потом тебя же не разбудишь утром, как маленькой». «А жены у галактов есть?» А если и есть, служит ли у них любовная измена вечным сюжетом жизненных драм? Легко предположить, что другая культура считает высоконравственным постоянно менять партнеров, чтобы каждый следующий ребенок рождался от нового сочетания родителей. При такой нравственности любовная верность считалась бы величайшей аморальностью. «Ну, скоро ты», — повторила из темноты Ватина, — «иду же, зубы еще почищу».